и приложил свои уста к его устам, и свои глаза к его глазам, и свои ладони к его ладоням, и простерши над ним, и согрелось тело ребенка. И стал, и прошел по горнице взад и вперед, потом опять поднялся и простерши над ним, и чихнул ребенок кращем, и открыл ребенок глаза свои. И позвал он Гиези и сказал: «Позови эту сономитянку». И тот позвал ее. Она пришла к нему и сказал: «Возьми сына твоего». И подошла, и упала ему в ноги, и поклонилась до земли, и взяла сына своего, и пошла. Третий случай очень интересный. Я просто выписал по порядку в Библии, как они отображены. И умер Елисей, и похоронили его. 4 книга Царств, 13 глава. И полчища Моавитян пришли в землю в следующем году. И было, что когда погребали одного человека, то, увидев это полчище, погребавшие бросили того человека в гроб Елисеев. И он при падении своем коснулся костей Елисея и ожил, и встал на ноги свои. Вот третий случай воскрешения из мертвых. Четвертый случай, это уже связано со Христом. В городе Наине. Я уже не буду его перечитывать. Лука, 7 глава, 11-16. Это когда Господь воскресил единственного сына, который умер у матери. Из 15 стиха прочитаю. С 14-го. И подошел, прикоснулся к одру, несшие остановились. И он сказал: «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявших сил, и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря: «Великий пророк восстал между нами, и Бог поселил свой нос». Это четвертый случай воскрешения из мертвых. Пятый случай. Ну, может быть, немножко нудно, но кому надо будет, можете кащать, можете записать. Но Бог настойчиво внушал людям во все времена, что есть воскрешение мертвых. Что это не конец, что люди умирают. Есть тот, который воскрешает. Лука, 8 глава, 49-56 стихи. Когда он еще говорил это, приходит некто из дома начальника синагоги и говорит ему: «Дочь твоя умерла, не утруждай учителя». Но Иисус, услышав это, сказал ему: «Не бойся, только веру и спасена будет». Пришедший же в дом не позволил войти никому, кроме Петра, Иоанна и Якова, и отца девицы и матери. Все плакали и рыдали о ней. Но он сказал: «Не плачьте, она не умерла, но спит», и смеялись над ним, зная, что она умерла. Вот интересно тут вот написано. Знаю, что она умерла, но правда умерла. Но для Господа был просто сон. Для него смерть это не является смертью. Он же выслал всех вон и взял ее за руку, возгласил: «Девица, встань!» И возвратился дух ее, и она встала. Вот ответ. Яков говорит: «Тело без духа какое? Мертво». Пожалуйста, вот еще один текст Писания, который говорит о том, что смерть – это явление, это разделение тела и духа. И когда здесь Господь сказал: «Девица, тебе говорю, встань», и возвратился дух ее, и она тотчас встала, и он велел дать ей есть. Четвертый случай, вернее, не четвертый, шестой случай – это связано с Лазарем. Я их уже не буду перечитывать. Это Евангелие от Иоанна, 11 глава, 36-43 стихи. Лазар, выйди вон. Вы помните, и на память, наверное, помните. И вышел Лазар, обитый по рукам и ногам, по гребальному пелену. Вот как он вышел, не знаю. Выйти вышел, а чтобы идти дальше, развяжите его, пусть идет. Вы помните эту историю? Но вышел. Потому что Господь сказал: «Лазар, выйди вон». И вышел Лазар, обитый по рукам и ногам, погребальными пеленами. И лицо его было обвязано платком. Иисус говорит им: «Развяжите его, пусть идет». Но и седьмой случай. И вот завеса в храме раздралась надвое, это Матфея 27 глава, сверху донизу, и земля потряслась, и камни расщелись, и гробы отверли, и многие тела усопших святых воскресли. И вышедшие из гробов по воскрешении его, вошли во Святой Град и явились многим. Седьмой случай. А там уже не написано даже сколько. Правда, ну, непонятно, в телах вот тленных или уже не тленных. Наверное, все-таки в тленных. Потому что первенец Христос, а потом Христовы, когда? У пришествия его. Скорее всего, что тленных. Но это опять-таки, здесь не скажешь так и не скажешь по-другому. Но основываясь на том, что сначала Христос воскрес, потом Христовы в его пришествии, ну, наверное, все-таки в таких телах физических. Ну и, скорее всего, тех, которые не совсем разложились. Это вот такие рассуждения, которые... Следующий текст Писания, о которых я говорю, что все-таки Писание говорит о том, что будут восстановлены тела, которые наши. Иначе первое, когда мы читаем послание к Коринфянам, там есть такие слова. Значит, когда мертвые воскреснут, живые изменятся, тогда сбудется слово, поглощена смерть победою. Смерть, где твое жало? Ад, где твоя победа? То сегодня над верующими, которые умерли в Боге, дьявол над ними власть имеет, и он утирал свою победу. Но еще есть часть их, которая остается в прахе. Вот его победа. А уже когда воскреснут мертвые, да, действительно прозвучит голос: смерть, где твое жало, а где твоя победа? Ни одного атома не осталось. А теперь слушайте, что говорит Священное Писание. О телах наших. Я буду идти постепенно, потому что я уже сказал, я не просто так прочитал о том, что Библия от самого начала говорила о том, что будет воскрешение мертвых. Как и от самого начала говорила, что будет воскресать. Я читаю из книги Исаии, 26 глава. Здесь я немножко чуть-чуть прочитаю полностью текст. 17-21 стихи. «Как беременная женщина при наступлении роду мучится, вопит от боли своих, так были мы пред Тобою, Господи. Были беременны, мучились и рождали, как бы ветер. Спасение не доставили земле, и прочие жители вселенной не пали». То есть здесь Господь говорит о том, что все усилия человека тщетны и напрасны. А дальше говорит так. «Оживут мертвецы твои». Восстанут мертвые тела. Воспряньте и торжествуйте, поверженные в прахе, ибо роса твоя – роса растений, и земля извергнет мертвецов. То же, если говорить о духах, то не приходится говорить, как о телах. Конечно, для нас, как для людей, возникнет вопрос, а как-то Бог может так сохранить и найти? И я думаю, что у него проблем с этим нет. Вы помните, я вам рассказывал, когда Господь сказал, что Он наполняет собою все, всю эту огромную вселенную, а она измеряется миллиард световых лет, умножить на миллиард световых лет, и еще не все, а Он наполняет собою все. То что сегодня значит для Него посчитать нас и наши атомы? Если вы слышали, я тоже об этом говорил. Когда-то случайно американцы навели телескоп, как им казалось, в отдаленное какое-то место нашей Вселенной. Там еще что-то засняли. И умные люди... За это короткое время, когда увидели эти снимки, они поняли, что то не совсем обыкновенное. И когда они увели это изображение в трехмерное изображение, открылся огромный город красивый. И этот автор говорит так. Он был настолько огромный, что наша планета Земля было бы одной только песчинкой на улицах этого города. И сразу сказали, это обитель Божия, что, ну, там простые смертные жить не могут. Можете себе представить, мы просто по тому часу сомневаемся, как это Бог может сделать, потому что и я не представляю вот это величие Божие. Я просто говорю, но мой разум отказывается охватить все это, какой он есть на самом деле. Он говорит, исчисляет звезды все, все воинство выводит счетом, а его воинство – это не только комары и мухи, и слоны, или еще что-то. Это весь бактериальный мир. Это мир видимый и невидимый. Поэтому говорить о том, что он что-то будет не способен сделать, совершенно не приходится. Описание говорит, земля извергнет мертвецов, восстанут мертвые тела. Воспраньте и торжествуйте, поверженные в прахе. Ибо роса твоя, роса растений, дух не повержен в прахе. Одни духи находятся в раю сегодня, другие находятся в аду. А в прахе как раз тела находятся. Я просто обращаю на это внимание, чтобы вы знали, где найти, где написано об этом. Пойди, народ мой, войди в покои твои и запри за собой дверь твою. Укройся на мгновение, доколь не пройдет гнев. И вот Господь выходит из жилища своего наказать обитателей земли за их беззаконие. И земля откроет поглощенную ею кровь и уже не скроет убитых своих. Пожалуйста, еще одно место. Еще одно место читаем. Книга Иова, 14 глава, 7-12 стихи. Для дерева есть надежда. Что оно еще и будет срублено, снова оживет. И отрасти от него выходить не перестанут. Если и устарел в земле корень его, и пень его замер пыли, но лишь почуяло воду, она дает отпрыски и пускает ветви, как бы вновь посаженные. И дальше идет вопрос. А человек умирает и распадается, отошел и где он? Уходят воды из озера, и река иссякает и высыхает. И дальше ответ. Говорит, куда уходит человек? Так человек ляжет и не встанет. До скончания неба он не пробудится и не восправит от сна своего. А небо свернется, как свиток книжный, и звезды небесные падут на землю, как смоковница, ронять незрелый смок свой. В пришествие Христа. И в пришествие Христа, и в воскрешение. И уже Иов об этом знал. Говорит, а человек где? А он ляжет и не встанет. И до скончания неба не пробудится, не восправит от сна своего. Он знал, когда это будет. Мы сегодня думаем, а они знали. Следующее, на что я обращаю внимание, тоже это очень важно. Павел проповедовал, говорил так. Я уже не буду искать этого текста, он у меня тоже выписан, просто не хочу времени затрагивать и много занимать. Он говорил так, что будет воскресение праведных и каких? И неправедных, чего они и все ожидают. Один интересный вопрос возникает. Скажите, дьявол может воскрешать или нет? Но тяжелый вопрос, правда? Нет, он убийца от начала. А кто будет воскрешать? Бог. Бог. И когда мы говорим, что если ты не крещен Духом Святым и так далее, то не воскреснешь, а я такое слышал –